Глава вторая. Побег. На пятом этаже бесов оказалось больше, чем на всех предыдущих этажах вместе взятых. И они постоянно сражались с големами. Поэтому мне приходилось частенько прятаться в воспоминаниях. Они оказались весьма старыми. Им было по несколько десятков лет. И я увидел, как ректор выглядел, когда был гораздо моложе. К моему удивлению, он оказался счастливым обладателем черных локонов до плеч и неожиданно слащавого лица. Одним словом, румын. Что же его так сильно изменило? Я в одном из самых старых воспоминаний, как мне кажется. Я получил намек. Это был весенний парк. На легком ветру шумели молоденькие листья деревьев, а сам ректор восседал на скамеечке подле голубого пруда. Он хмурил брови, задумчиво покусывал нижнюю губу, и ему совсем не было дела до гуляющих неподалеку смеющихся парочек. И, казалось бы, ничего интересного в этом воспоминании не было. Однако ректор вдруг порывисто вскочил на ноги, выпучил глаза и прошептал: «Эврика! Бесы – ключ ко всему! Они дадут мне и уровни, и долголетие дара!» И на этом воспоминание заканчивалось. Я намотал на ус полученную инфу, покинул воспоминание и очутился в пустом коридоре. Но уже за поворотом я увидел целую ораву бесов. Они сражались с големами, позади которых красовалась большая железная дверь с выпуклыми клепками. Когда-то она явно производила несокрушимое впечатление, но сейчас ее покрывал слой ржавчины и десятки глубоких царапин, словно за ней хранилась кошачья мята, до которой пытались добраться местные усато-хвостатые нарики. Рано или поздно она падет, и тогда ректор станет одержимым. Осознает ли он это? Безусловно. Но все равно заигрывает с бесами, и это заигрывание сейчас кончится для него плачевно. Я вообразил стрелу с острейшим стальным наконечником, отвел до самого уха тетиву лука и отпустил ее. Снаряд вжикнул и отправился в полет, а я усилием мысли подправил его траекторию. Стрела благополучно пролетела над головами сражающихся, а затем воткнулась в одну из царапин. Неплохо, да еще никто не обратил на меня внимания. Бесы и големы оказались так увлечены друг другом, что им было пофигу, кто там стреляет. И это дало мне время на то, чтобы превратить дверь в подобие спины рассерженного дикобраза. Да, каждая стрела наносила двери мало урона, но вкупе они должны были произвести на нее солидный негативный эффект. И мой прогноз подтвердился, когда некоторые големы попытались прошмыгнуть мимо бесов нетопырей, дабы вбить меня в пол по самые ноздри. Однако бесы выступили в роли моих невольных телохранителей. Они не пропустили големов. А я вскоре добил-таки дверь. Она исчезла, словно легкий туман от порыва ветра. И я сразу же помчался прочь, оставив за спиной големов, которых добивали бесы. Навстречу мне порой выскакивали другие нетопыри, кое бежали на пятый этаж изо всех уголков сознания старика. Они спешили присоединиться к тем, кто пойдет на приступ подсознания ректора, и мне приходилось от них прятаться в воспоминаниях старика. А уже на третьем этаже пол под моими ногами словно взбесился. Он стал выгибаться, трещать, с потолка посыпалась штукатурка, стены заходили ходуном. А керосиновые лампы, будто спелые виноградины, начали срываться с крючков и падать на дощатый пол. Тут и там вспыхивало пламя. И мне приходилось пробираться сквозь этот ад. Я падал, обжигался, скрежетал зубами, но двигался к выходу. Мне с горем пополам удалось добраться до первого этажа. И тут стали открываться двери, выпуская воспоминания. Они смешивались, будто облака. А я подумал, что даже если подсознание ректора отобьет атаку бесов, то он, как минимум, лишится огромного числа воспоминаний, а то и с ума сойдет. Но мне не было жаль старика. Он заслужил все это. А вот я... Нет. Надеюсь, госпожа удача понимает это и поможет мне выбраться из сознания детка. Я с новой силой рванул в сторону выхода, пролетел последний коридор и пулей выметнулся из-за дворца. Меня тотчас начало выталкивать из сознания, но я успел обернуться и посмотреть на здание. Оно представляло собой истинно сюрреалистичную картину. Множество блоков исчезло из кладки, а четвертый этаж практически полностью пропал. Но пятый и крыша все еще оставались практически целыми, и они будто парили в воздухе. «Ахре!» – выдохнул я и в реальном мире уже закончил. «Нет!» Я снова сидел на стуле, и мои руки продолжали быть связанными за спиной. Благо, старик не привязал меня к стулу. Похоже, он считал, что сможет разобраться со мной, ежели я попытаюсь вскочить. И ректор не на ровном месте так считал, он же сильный маг ветра. Если скрутит фигу, то меня унесет в прошлый год. Но сейчас ректор судорожно выгибался на полу. Из его оскаленного рта шла желтая пена, вены вздулись, почернели, а зрачки бешено пульсировали. Они то становились величиной с игольное ушко, то расширялись до предела, вытесняя радужку. При этом старик хрипел, повизгивал, и эти звуки вторили сухому треску его костей, которые не были предназначены для подобных выгибаний. «Господи, как же его корежит!» – ужаснулся я, а затем вскочил со стула и отбежал в сторону. Там я лег на спину, скрючился и сумел через ноги вывести руки из-за спины. Они оказались передо мной, и я увидел, что довольно толстая веревка опутывает мои запястья. Вцепился в нее зубами и стал сильно дергать, дабы ослабить. В итоге у меня получилось развязать веревку. Я избавился от нее, вскочил на ноги, схватил керосиновую лампу и метнулся к крепкой дубовой двери с железными полосами. Но та оказалась закрыта. «Ключ!» «Где он?» — судорожно прошипел я и метнул взгляд на корчащегося старика. «Он выглядел страшно, но хрен ли делать?» Я подскочил к нему и стал шарить по карманам. А тот вдруг схватил меня за воротник пиджака, посмотрел налитыми кровью глазами и прохрипел с безумной улыбкой на покрытых пеной губах. «Спасибо! Ты дал мне свободу, и я дам тебе такую же!» «Не надо!» – нервно выдал я, параллельно нащупав в кармане связку ключей. Я выдернул ее из штанов старика и метнулся к двери. Мои руки тряслись, но мне все же довольно быстро удалось подобрать нужный ключ. Я вставил его в скважину, отворил замок и вместе с керосиновой лампой выметнулся из помещения. Закрыл дверь и снова запер ее. И буквально через мгновение с той стороны дверь сотряс сильный удар. «Дьявол!» надо валить, да поскорее. Но куда?» Я быстро огляделся и увидел коридор, который был аналогичен тем, что служили прибежищем одержимых. Судьба в лице ректора снова занесла меня в подземелье под островом. «Твою мать! И как мне выбираться отсюда? С Эдом-то было попроще, а теперь все сам». Но прочь панику. У меня есть опыт, лампа и магия. Я вытер дрожащей рукой потное лицо, а потом сотворил с помощью пассов радар. И мне даже не помешали удары, сотрясающие дверь. Радар показал мне наличие пятерки существ с довольно активными мыслительными процессами. Это явно были бесноватые. И они бежали в мою сторону компактной группой, видимо, по одному и тому же коридору. А я со всех ног наломанулся от них прочь, держа перед собой лампу. Ее свет разгонял тьму, благодаря чему я не рисковал грохнуться, зацепившись за какую-нибудь кочку. Мой бег был стремителен, как падение рубля в 98-м. А я сумел за короткий срок преодолеть довольно большое расстояние. А потом свернул и снова вызвал радар. На сей раз он мне показал, что в этой части подземелья я нахожусь в одиночестве. Меня тотчас охватило облегчение, но не полное. От ректора колобок ушел, от одержимых вроде тоже, а вот выход из лабиринта еще не нашел. Я немного перевел дыхание и быстрым шагом двинулся дальше, внимательно глядя по сторонам. На указательной стрелке мне не приходилось рассчитывать, но что-то же может подсказать, где тут выход. Однако я около 5 минут бродил по коридорам, прежде чем отыскал хоть что-то интересное. Это была дверь. И я даже сперва испугался, что снова вернулся к тому помещению, в котором лютовал ректор. Но при ближайшем рассмотрении дверь оказалась другой, более массивной и новой. Навскидку ее тут установили лет 10 назад. Конечно же, внутри меня сразу появился вкрадчивый голосок. Тот самый голосок, который обычно шептал мне что-то вроде этого. «Выпей еще, Виктор, выпей! Ты быстро трезвеешь!» Люпин ничего не заметит. А если хочешь, то смешай две вот эти вырвиглазные настойки. Ничего не будет. Я тебе зуб даю. И сейчас этот голосок нашептывал. Открой дверь, открой. Вдруг за ней что-то интересное. Открой, ничего не будет. Я тебе зуб даю. А так как жизнь меня ничему не учит, я решительно положил руку на дверную ручку и потянул ее на себя. Но дверь не поддалась, она оказалась заперта, и я почувствовал жуткое разочарование, пронзившее меня от макушки до пят. Однако через миг подумал, что, наверное, так даже будет лучше, мало ли что за ней. А вдруг там чудище, которое только и жаждет моей плоти? Я тряхнул головой и решил снова вызвать радар. Завертел руками в сложных пассах и вскоре увидел множество бесноватых. Они все мчались в одном направлении, словно там были гигантские скидки на новые модные человеческие тела. И их миграция заставила меня сильно задуматься, что ее могло вызвать. А поможет ли это что-то выбраться мне отсюда? Поразмыслив немного, я накинул на лампу свой многострадальный пиджак, дабы она не светила так ярко, и, крадучись, пошел к тому коридору, по которому куда-то мчались твари. Авось они меня не почуют. Я уже так набегался, что начал вонять потом и немытым телом, что роднило меня с человеческими тушками, порабощенными бесами. И моим довольно смелым надеждам суждено было сбыться. Одержимые промчались по коридору, пока я стоял за углом, слыша лишь частые шлепания босых ног. А когда оно почти стихло, я выскочил из-за угла и побежал за бесноватыми, держась на почтительном расстоянии. Свет лампы к этому времени едва-едва просвечивал через ткань пиджака, поэтому она не должна была выдать меня. Но не свалял ли я дурака, ринувшись за одержимыми? Хрен знает, куда они бегут. Может, самое сердце подземелья? Однако уже поздно было пить боржоми, надо двигаться до конца. И вскоре я испытал истинное счастье из-за того, что не передумал. Арава одержимых вывела меня к настежь открытой двери, покрытой рунами, отпугивающими бесов. А за этой дверью скрывался тускло освещенный подвал, выложенный позеленевшими от времени блоками. Прочь из него вела каменная винтовая лестница. Я стал подниматься по ней, слыша впереди бесноватых. Они оторвались недалеко от меня, посему я увидел их спины, когда преодолел лестницу и оказался во дворце. В свете редких хрустальных люстр одержимые мчались по пустынному коридору академии, а впереди них сверкал лысиный ректор. Он-то их и выпустил, а сейчас возглавил. Я помчался за ними по мозаичному мраморному полу, косясь на непривычные картины легкого запустения. Мне раньше не доводилось бывать в этой части дворца. Тут с потолка свисали клочья паутины, оконные стекла могли похвастаться мутными разводами, а порядком, побитые жизнью гобелены, украшал толстый слой пыли. Заканчивался же коридор высокой двустворчатой дверью, украшенной резьбой. Ректор быстро отпер ее. И бесноватый в количестве 21 истощенной рожи с черными глазами ломанулись дальше. А я помчался за ними по пятам, плохо представляя, что делать дальше. Надо бы остановить их, пока они не выбрались из академии. Но как? Я один с ними ничего не сделаю. А во дворце сейчас, наверное, мирно дремлет только ночной сторож или пара сторожей. И что мне делать с такой подмогой? Распить чекушку? Надежда только на то, что во дворце до глубокой ночи задержалась четверка, пятерка преподавателей. И эти преподы, услышав шум, выскочат в коридор и нейтрализуют бесноватых. Но никто ничего не услышал. Одержимые преодолели первый этаж, а уже в холле ректор отодвинул в сторону засов, запирающий парадные двери, а затем бесноватые всей дружной толпой вывалились из дворца. «Вот и все!» – прохрипел я, устало облокотившись о колонну. «Теперь только бежать в комнату сторожей и бить во все колокола. По-моему, она вон в той стороне». Я со всех ног помчался к сторожам, и попутно в моей голове появилась запоздалая мысль, касающаяся ректора. А какого хрена он такой сообразительный? Обычно одержимые не умнее тумбочки. Они же не запертые на замок двери, частенько не в состоянии открыть. А тут ректор орудует ключами, двигает засовы. Да он Эйнштейн среди бесноватых. Уму непостижимо. И вот все-таки, пытаясь постичь умом эту загадку, я домчался до комнаты сторожей и распахнул дверь. В нос мне мощно ударил запах алкоголя, а в уши влетел раскатистый храп двух красных рож, спящих на поставленных друг к другу стульях. Я сходу влепил одному мужику знатную затрещину, но он лишь поморщился и попытался отмахнуться от меня, как от назойливой мухи. «Ага, ясно!» – прохрипел я себе под нос. «Придется самому разбираться!» Мой взгляд окинул каморку и наткнулся на панель с пятью рычажками. Я опустил первый, но ничего не случилось. Сирена не ударила по моим ушам. И тогда я вернул рычажок в исходное положение, а то мало ли что. Второй рычажок тоже никак не проявил себя, а вот третий уже заставил взвыть сирену во дворце. Мужики стали плямкать губами и продирать глаза, а я нажал на четвертый рычаг и услышал истошный вой, который начал звучать на улице. А вот пятый рычажок опять не привел никаким последствиям, но я все равно выполнил свою задачу. Предупредил студентов и преподов. Они явно проснутся. Да и в башнях общежитиях есть свои сигналки. Их должны врубить коменданты. Так что мне можно валить отсюда. Я мазнул презрительным взглядом по с трудом просыпающимся сторожам и выметнулся вон. Надо бы вернуться в башню анималистов и там дождаться прибытия паладинов. А то хватится студента Полянского, а его нет в общаге. И начнутся расспросы. А мне они не нужны. И еще надо под каким-то соусом подать маркизе то, что ректор, фу-фу-фу, он-то и работает на Ройтбургов. А это значит, что ей надо валить из академии, поскольку даже после превращения ректора в одержимого у него остаются прихвостни, которые продолжат атаки на Меццо. И вот с этими неутешительными мыслями в голове я выскочил на залитые лунным и звездным светом парадные ступени, огляделся. Вокруг надрывалась сирена, а бесноватых было не видать. Тогда я бросился бежать к башне, внимательно глядя по сторонам. Вроде никого. А вот когда я обогнул общагу водяных, то с ужасом увидел аж троицу одержимых. Они стояли возле того самого окна, через которое я ночами выбираюсь из башни. Ставни оказались закрыты, но вот решетка лежала рядом в траве, хотя я отчетливо помнил, что прилаживал ее к окну. И эти хреновы бесноватые заметили отсутствие решетки. А дальше они прямо на моих глазах швырнули несколько камней в стекла. Те с пронзительным звоном рассыпались на десятки блестящих осколков, а затем бесноватые по одному проникли в башню. «Твою мать!» – выдохнул я, живо представив себе то, что они могут там натворить. А если в каждом одержимом не один бес, а целый рой, как в ректоре, то последствия могут быть крайне ужасными. Кто-то из студентов может убить людское тело одержимого, и тогда из него хлынет целый фонтан бесов, которые начнут порабощать людей. Я похолодел от ужаса, а потом подбежал к башне и осторожно пробрался через разбитое окно, ощерившиеся острыми осколками, торчащими из рамы.